Глава 18. Западня. Легким перышком порхаю по дому, делаю в спальне уборку, потом заправляю Севину постель, сгребаю с его стола тарелки и чашки. Мне нетрудно. Пусть все вокруг освободится от лишнего. Пусть станет чисто, звонко и весело. «Ты чего?» — удивляется Сева. Обычно я заставляю его делать уборку. «Приболела, да?» Мне даже не хочется огрызаться. Боюсь, что легкость испарится, исчезнет. Я улыбаюсь, делая уроки. Улыбаюсь, когда готовлю ужин и встречаю папу с работы. И когда кто-то звонит в дверь, я ничего дурного не чувствую. «Эй, откроет кто-нибудь?» — кричу из своей спальни. Но папа и Сева в наушниках. Один работает, другой играет. Сама иду к двери. Открываю и вижу Арсения. Вернее, то, во что он превратился. Лицо в кровоподтёках. Нос распух, глаза заплыли. Он выглядит так, словно кто-то молотил по нему, как по боксерской груше. Живого места не осталось. Сердце опускается в живот и мелко-мелко трясется. «Слышь, Крушева, выйди, поговорим». Я иду, как в кошмарном сне, прикрываю за собой дверь. «Короче, Крушева». Арсений начинает без предисловий. «Ты мою рожу видишь? Скажи спасибо своему бугаю, его работа. Одно слово отцу и бугаю крышка. Сечешь?» «Врёшь!» «Я не верю. Не хочу верить. Лев не мог избить человека». «У меня два свидетеля. Тебе их показания сейчас представить?» «Нет, лучше потом послушаешь. В зале суда. Заодно и видеозапись посмотришь, которую на мобильник сделали». Закрываю глаза. Не желаю видеть эту отбивную вместо лица. Не могу. «От меня-то чего хочешь?» Я говорю почти шепотом. «Лёд приложить?» «А вот это правильный вопрос, Крушева». Арсений не замечает сарказма. Он подходит ближе. Я чувствую запах крови и сладковатый аромат дыма. «Хочу, чтобы ты стала моей девчонкой. Только моей». Открываю глаза. Лицо Арсения совсем рядом. «Свихнулся? У меня еще есть сила сопротивляться. Нет!» Арсений ухмыляется и морщится от боли. Потом сплевывает на пол. «Как думаешь?» «Если я отцу расскажу, он сразу на бугая заявление накатает. Или сначала к твоему папаше придет?» Чувствую, как меня начинает мутить. Хочется бежать, кричать, звать на помощь. Но я стою, словно окаменела. «Выяснить, почему парень его дочери кулаки распускает? Хотя погоди, зачем ходить? Они же работают вместе. В офисе и потолкуют. Заодно и уволит, чтобы два раза не вставать». Он тихо смеется, запрокинув голову. Сам от себя в восторге. «Короче, Крушева, думай до завтра. Отцу пока ничего не скажу. А завтра я тебя в школе встречу. И попробуй только». Арсений не договаривает. Он уходит, насвистывая под нос песенку. А я сползаю по стенке. Меня колотит то ли от холода, то ли от ужаса. Неужели все это происходит со мной? Что теперь делать? Возвращаюсь домой и падаю на кровать. Чувствую себя больной и старой. Мне хочется умереть. Вот прямо сейчас взять и перестать дышать. Я лежу весь вечер, и когда папа заходит ко мне спросить о чем-то, я молчу. Он думает, я уснула. Выключает свет, накрывает меня пледом. А я все лежу, глядя в стену. И жизнь потихоньку вытекает из меня, как вода из дырявой бочки. Отказаться от льва? Но если не откажусь, сделаю ему хуже. У папы тоже будут проблемы. Он лишится работы. Кому захочется держать человека, чья дочь водится с бугаем, который избил маленького беззащитного Арсика? Я уверена, Лев не мог так поступить. Наверняка Арс влип в какую-нибудь историю. А теперь все хочет свалить на моего льва. Но как это доказать? Нет выхода. Нет спасения. Я в западне. Чувствую, что затекла шея. Поворачиваю голову. Теперь перед глазами окно. Темно-фиолетовый прямоугольник на стене. Белый тюль, легкий и воздушный, надувается парусом от сквозняка. Вот бы и мне стать такой же легкой и улететь далеко-далеко. Но я не улетаю. Всю ночь лежу, глядя в окно. Вижу, как светлеет на улице. Слышу, как просыпаются и начинают петь птицы. Сначала одна, затем все больше и больше. Они славят весну. Я слушаю их, как слушают мертвецы из могил торжество жизни. Наконец будильник сообщает пора вставать. Беру мобильник. Он тотчас вибрирует. СМС-ка от Льва словно падает мне в ладони. «Доброе утро, солнышко». Он всегда рано встает, хотя и не учится в школе. Прижимаю мобильник к груди. Это последнее утреннее сообщение Льва. Он больше никогда не напишет мне. Но отвечать нельзя. Если рвать, то сразу, одним махом. У меня нет аппетита, нет желания готовить завтрак. Пью горький чай, пару раз провожу расческой по волосам, бреду в школу. Скоро начнется мой персональный кошмар. А вот и он. Арсений догоняет меня и по-хозяйски забрасывает руку на шею. Мой первый порыв — сбросить эту руку. Но я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. И терплю. «Ну что, Крушева, ты подумала?» — спрашивает Арсений. «Да». «Ну и?» «Да». Арсений лохматит мне волосы. Потом снова забрасывает руку на шею. Так вдвоем мы и поднимаемся на крыльцо школы. Таня уже здесь со своим Никитой. Она смотрит на меня большими глазами. Лиля маячит у нее за плечом и тоже смотрит. Мы с Арсением проходим мимо. У меня нет сил, чтобы поздороваться с девчонками. «Ну пока, Альчик, увидимся после уроков». Арс наклоняется ко мне, чтобы поцеловать в щеку. Но этого я вытерпеть не могу. Отпрыгиваю от него, как от чумного, больно ударяя затылком о чьё-то плечо. Арс кривит разукрашенное лицо, потом подходит ближе и шепчет. «Смотри, допрыгаешься. Ты теперь моя, Крушева, моя!» Он уходит, и почти сразу на меня налетает Таня. Лили, конечно, рядом. «Аля, что это сейчас было? Ты и Арсений? А Лев?» Я мотаю головой. Не могу говорить. Нельзя. Никто не должен знать. «Алька, да что с тобой?» «Ничего», — говорю, загоняя поглубже всю боль, как самурай загоняет в себя меч. Мы со Львом расстались. Арсений и я, мы теперь вместе. Таня и Лиля не верят. Я сама не могу поверить в то, что это происходит со мной. Хочу ущипнуть себя и проснуться, и чтобы все было как раньше, я и мой Лев. «Аль, серьезно?» — тихо спрашивает Лиля. «Да, и хватит об этом». Мои глаза горячие и сухие. Плакать только дома. Все силы уходят на то, чтобы удержать слезы. Мне кажется, я вот-вот упаду. Но я упрямо поднимаюсь по лестнице на алгебру. Посреди урока снова получаю СМС-ку от Льва. Ужасно соскучился. Выучил новую мелодию на саксофоне. Хочешь, сыграю тебе? Я сжимаю мобильник так, что хрустит корпус. Надо сейчас же отправить Льву сообщение, чтобы не писал. Не звонил, не встречал. Набираю текст. Экран расплывается перед глазами. На глянцевую поверхность мобильника падают капли. Но я не вытираю их. «Лев, прости, мы не можем быть вместе. Забудь меня». Палец замирает над кнопкой «Отправить». Я точно знаю. Мое сердце окаменеет, когда Лев прочтет это сообщение. Выключаю мобильник. Потом снова включаю. Выключаю. «Крушева, дай-ка сюда». Математичка подходит и забирает мобильник. «После урока отдам». Я не против. Так лучше. Утыкаюсь носом в учебник. И вдруг чувствую. Таня осторожно подсовывает мне записку под локоть. «Что с тобой, Аль? С Левой поссорилась? Чем помочь?» Пишу в ответ. «Все ок». Но Тане этого мало. Она меня знает как облупленную. Сколько раз от нее слышала. «У тебя все на лбу написано, а я читаю». Но теперь нельзя, чтобы Таня прочитала. Ни в коем случае. Узнает, расскажет Никите. Никита позвонит Севе. А Сева... Ох, нет, не хочу представлять, что будет. В конце концов, Таня перестает спрашивать. Она безропотно ходит за мной из кабинета в кабинет, но смотрит на меня внимательнее, чем прежде. Словно и правда хочет что-то прочитать по лицу. Я не могу выдержать этот взгляд. Убегаю от Тани в туалет, запираюсь в кабинке, и, наконец, отправляю Льву сообщение. То самое. Он перезванивает почти сразу, но я сбрасываю вызов и вырубаю мобильник. Все. Конец. Так я думаю. И ошибаюсь. Это начало конца. Потому что, когда я выхожу из школы, Лев ждет у ворот. В глазах недоумение и тревога. Если бы сейчас рядом была Таня, я бы вцепилась ей в руку, чтобы не упасть. Но классная оставила ее дежурить после уроков, Таня оттирает парты и поливает цветы. Лиля помогает. Что ж, к лучшему. Не увидит, как рушится мой мир. Ха! Укрушивай, рушится! Аль, я тебя обидел? Лев идет навстречу. Такой большой и добрый, такой родной. Самый лучший на свете лев. Если обидел, скажи. Не могу на него смотреть. Хочу обнять, прижаться к нему. Пусть спрячет, защитит от всех бед. Но он сам в опасности, только не знает об этом. Лев, прости, мы больше не вместе. Почему? Он кричит, но тут же сбавляет обороты, заметив, что я вздрогнула. Почему, Аля? Я молчу, глядя на его ботинки. Не могу сказать. Язык словно прирос к небу. Аль, мы все решим, ты только скажи, что не так? Вместо меня, отвечает Арсений. Он выскакивает откуда-то, словно чертик из табакерки, и кладет руку на мою талию. Похоже, Арсений слышал Левин вопрос. Да потому ж нечего кулаками размахивать. Аля не любит психов. А вот я людей не калечу. Рука Арсения сильнее впивается в мою талию. Мне противно ощущать его рядом, слышать, как он дышит. Но я стою и молчу. Я защищался. Он сам налетел на меня сломом. Вчера, когда я от тебя возвращался. Лев смотрит на меня, не на Арса. Я не стал рассказывать, чтобы не пугать. Опускаю голову ниже. Леву нельзя видеть мои слезы. Он уже был разукрашен. Лев говорит тихо, но каждое его словно отдается в ушах. Но я его не бил. Просто увернулся от лома и толкнул на асфальт. Если бы ударил, он бы не встал. Веришь? От волнения лев картавит сильнее обычного, и мое сердце сжимается в точку. «Верю! Я тебе верю!» — кричу ему в мыслях. Но в колонии вряд ли разрешают играть на саксофоне. И кикбоксингом там точно не занимаются. «Больше не звони, не приходи!» Произношу эти слова, по-прежнему не поднимая головы. «И не смей трогать Арсения!» Леву нельзя за решетку. Лев должен быть на свободе. «Слышал ее!» уточняет Арсений. «Аля!» Лев снова кричит. «Уходи!» Я произношу это низким чужим голосом, а потом добавляю. «Ненавижу картавых!» «Картавый!» хихикает Арсений. Мне хочется разбить кирпичом его никчемную голову, но я сжимаю кулаки в карманах и дрожу так, что зубы стучат. Все. Я первый ухожу с этого поля словесного боя. У меня больше нет сил сражаться. Арс тащится следом. Остается один лев. Чувствую его взгляд. Он тянет назад. Мне кажется, я иду против течения. «Аля!» Зажмуриваюсь. Ногти до крови впиваются в ладони. Но я не оборачиваюсь. Если обернусь, побегу к нему, повисну на шее и все-все расскажу. И погублю. «Прощай, мой дикий лев. Будь свободен. Это главное».